Значимость явлений определяется не по их внешнему виду, но по тому, чего глаз не видит. Внешнее видимо всем, но внутреннее – лишь сердцу. Нить сердца протягивается к исследуемому явлению или объекту, и реакция от него идет в сердце.